Продолжение чтений книги Судей. Я читаю теперь 21 главу. «И поклялись израильтяне в Массифе, говоря, «Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество». И пришел народ в Дом Божий, и сидели там до вечера перед Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали. И сказали, «Господи Божий Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли всесожжение и мирные жертвы. И сказали сыны Израилевы, «Кто не приходил в собрание перед Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господом в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти». И сжалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали, «Ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?» И сказали, «Нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господом в Массифу?» И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 000 человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря, «Идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом, и женщин, и детей». И вот что сделайте, всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию. И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложе мужского, и привели их в стан в Силоам, что в земле Ханаанской. И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Риммоне, и объявила им мир. Тогда возвратились сыны Вениамина и дали им жен, которых оставили в живых из женщин Иависа Галаадского, но оказалось, что этого было недостаточно. Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества, что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина. И сказали, наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениамина, чтобы не исчезло колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря, проклят, кто даст жену Вениамину. И сказали, «Вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Левоны». И приказали сынам Вениамина и сказали, «Пойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобою к нам, мы скажем им, простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им, теперь вы виновны». Сыны Вениамина так и сделали. И взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда, каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым.